Глава 21. Не смея дышать, слушала Параша рассказ игумени. Кое-что было ей темно, но кое-что, напротив, слишком ясно. Какой глупой девчонкой была давняя Фенюшка! На месте тетки Параша всыпала б ей по первое число. Внимательно слушал и отец Модест. «На чем я, бишь, остановилась?» Княгиня замолчала ненадолго, а Параша с испугой подумала, что вот-вот нарушат их разговор, и без того слишком долго, почти час, ни ключница, ни стрепуха не прибежали до княгини. Минул месяц, затем год, и жизнь наша, казалось, нисколько не переменилась к худшему. Дядя по-прежнему бывал в разъездах по корабельно-строительным делам, чаще, чем дома, а мы с тетушкой жили себе в свое удовольствие. Казалось, Настасья Петровна успокоилась. Стала и я забывать о неприятном происшествии, вот только не могла преодолеть смутного страха, когда случайно находила среди игрушек своих злосчастный стеклянный шар с коньком. Надо сказать, к этому приобретению охладела я в тот же час, как увидела огорчение тетушки. Однако что-то препятствовало мне вовсе его выбросить. Скорее всего, просто совесть, ибо каждый раз, как тяжелая стекляшка попадалась мне под руку, я на день-другой забывала о шалостях и капризах. Одно лишь незначительное изменение произошло в нашей жизни. Тетушка вовсе перестала петь песни свои и рассказывать сказки. На две или три просьбы моих она с торопливым отвращением отвечала, будто и не припомнит вовсе, о чем речь. Вскоре я перестала и просить. Незаметно миновали дни незабвенного детства, а вот уж мне сравнялось 15 лет. Начались балы, которые тетушка по старинке называла ассамблеями. Завершение одного из таких торжеств запомнилось мне особо. В мои годы девушки не старались непременно наряжаться в белое, справедливо полагая бальную залу не самым лучшим местом для того, чтобы похваляться невинностью. Потому в тот вечер было на мне прелестное шелковое платье цвета само, сплошь расшитое виноградными гирляндами. Украшение в виде выложенных хризолитовыми чешуйками виноградных листьев украшали и мою куафюру. Впрочем, сие пустое. Посетила я балу не с тетушкой, как обыкновенно, а с семейством подруги, поскольку Настасья Петровна с утра не домогала. Все ж, когда я ехала домой спящими улицами, надежда, что она не легла еще почивать, а дожидается свою Фенюшку, не оставляла меня. Не терпелось мне раскрыть тетушке свое сердце, поведать о первых знаках сердечной приязни, коими обменивалась я с молодым князем Финистовым. Ни тени скрытности не было между мною и великодушной моей покровительницей. Но я наивно полагала, что и другие все девы ладят также со своими старшими родственниками. В спальне тетушки горел свет. Придерживая обеими руками юбки, я взбежала по лестнице и, не постучась от волнения, вошла. Камин был заставлен экраном. Неприкрытое пламя полыхало в нем красно-багровыми языками. Тетушка сидела у огня, окутаясь в шаль, словно ее лихорадило. Она словно бы не услышала стука дверей. Я застыла на пороге. Странен показался мне знакомый черный профиль на фоне огня. Это было злое, злое и решительно чужое лицо, лицо, овеянное чем-то неведомым, словно даже и не лицо человека. Она смотрела на пламя и походила на черную статую. — Тетя, что ты делаешь теперь? — воскликнула я, единственно ради того, чтобы нарушить странные чары, но вдруг тетушка обернулась и взглянула на меня. Поначалу взгляд ее был диким и чужим, но по мере того, как она вглядывалась в мое лицо, делался родным и добрым. Так же менялись ее черты, и вскоре я готова была поверить, что все примерещившееся мне было лишь игрой пламени. Пытаюсь разгадать одну загадку, Феня. Тихо ответила она. Загадку? Какую загадку, тетушка? Что сильнее? Древняя власть или живая душа? Так в тот вечер речи не зашла о князе Финистове. Впрочем, в ту же неделю имя его прозвучало в нашем разговоре и с тех пор звучало каждый день. Постепенно начались приготовления к свадьбе. Приглашены были издалека мои братья, старший Лев, выслуживший чин капитан-лейтенанта, и младший Федор, еще в чине корабельного секретаря. Вот уж они и прибыли, загорелые, пропахшие солеными ветрами, на диво пригожие, только что введенных в обиход мундирах белого цвета с зеленым воротом, обшлагами. Вот уж и дядя распорядился о строительстве особняка, назначенного мне в приданое. Вот сделались сопривычными ежедневные визиты моего Никитушки, вот определился день венчания. Одно печалило меня среди счастливых хлопот. Тетушка, казалось, радовалась не столько моему устройству, сколько предстоящему от нее отдалению. «Или мне чудится такое?» — спрашивала себя я. Старость. А ведь тетушке было далече за 50. Приходит со свитою приживалок. Тут и раздражительность, и немощь, и забывчивость. Да, особливо забывчивость убеждала меня в том, что тетушка старится. Поутру, когда мы сидели с девками над приданной одеждою, тетушка собственными руками переменила пуговицы на шелковой домашней кофте с костяных на перламутровые. Когда она зашла вечером попрощаться со мною, платья еще были разбросаны по всей комнате. Кто это смекнул поставить на персиковую кофту перламутр, Феня? Неожиданно воскликнула она. Получилось куда живее! Никогда еще тетушка не забывалась так явственно. Я смешалась, не знаю, что ответить. Превратно истолковав мое смущение, тетушка поцеловала меня, приговаривая, что я уж не ребенок, а невеста, и могу о своих же вещах не спрашиваться у ней по таким пустякам. Печальное, но понятное обстоятельство. Увы, она недолго оставалась понятным. Через неделю речь снова зашла о злополучной кофте. — Давай-ка, Фенюшка, те костяные пуговки, что я, помнишь, спорола с персиковой кофты, приспособим на беличью накидку, — предложила тетушка, как ни в чем не бывало. Это был первый случай. Но не меньше двух дюжин таких же случаев произошло прежде, чем я подметила странную закономерность. Утром и днем тетушка всегда помнила другие утра и дни, вечером же помнила другие вечера. Казалось, в ней сменялись два разных человека, каждый из которых обладал вполне хорошей памятью. Но прошло еще изрядное количество дней, покуда два этих человека не начали потихоньку отличаться друг от друга. Отличие началось с моего же отношения. Днем я по-прежнему радовалась обществу тетушки, но вечерами стала, к великому своему стыду, как будто ее побаиваться. Тетушка же, напротив, избегала меня днем, вечерами же всячески привечала. Все чаще вечерний взгляд ее стал казаться мне недобрым, тяжелый, но вместе с тем исполненный странного довольства. Он словно приклеенный следовал за мною, и посуда выскальзывала у меня из рук, а рукоделье путалось. Днем же, напротив, я исподволь наблюдала за тетушкою, она словно боялась встретиться со мною глазами. Еще вечерами казалась она счастливою, днем несчастною.